Глава вторая. Золотой ключ. Оливье Бонне не понимал, что мистер Луноброд опаздывал на очень важную встречу. Кот, понятное дело, не следил за временем по часам, но его кошачье чутье подсказывало, что уже пробило половину седьмого, и ему следовало поторопиться. Но Луноброд и в ус не дул. Он не привык суетиться и продолжал спокойно семенить по тротуару, проскальзывая между ног прохожих и наслаждаясь радостной суматохой, царящей на улицах Монмартра. В конце концов, не беда, если он немного опоздает. Луноброд должен был встретиться с одной кошкой знатного рода, которая наверняка заставит себя ждать. Так и случилось. Когда кот подбежал к театру Элизе Монмартр, Жозефина еще не пришла. Стремительным прыжком Луноброд вскочил на почтовый ящик и уютно свернулся клубком. Эмалированная крышка ящика была очень удобной, а главное, теперь кот был в стороне от шумной толчии. Что и говорить, Элизе Монмартр был одним из самых знаменитых концертных залов Парижа, а в тот вечер давали особенно важное представление. У парадного входа в театр толпились фотографы с огромными деревянными фотоаппаратами на штативах и галдящие журналисты с блокнотами. Дамы, увешанные драгоценностями, и господа в цилиндрах важно дефилировали по залу в ожидании спектакля. Неожиданно к театру подъехал огромный темный автомобиль и, завывая клаксоном, заставил толпу расступиться. Машина остановилась в шаге от мистера Луноброда. Шофер поспешил открыть дверцу, и с заднего сиденья выпрыгнула очаровательная кошечка. Сказать по правде, она была необыкновенно хороша. Мягкая шерстка сиамской красавицы отливала жемчужным блеском. Мистер Луноброд подошел к гостье своей самой элегантной и торжественной походкой. «Жозефина, дорогая моя, ты, как всегда, великолепна!» — промурлыкал он. Польщенная кошка опустила голову, пытаясь скрыть улыбку. «Надеюсь, я не слишком опоздала?» Моя хозяйка никак не могла остановиться, примеряя наряды и украшения. И Жозефина указала лапой на даму, которая вышла из машины и торжественно прошествовала к театру под бурные аплодисменты толпы. Дело в том, что Жозефина жила у одной из самых знаменитых актрис, которой восхищался весь Париж. Кошечка и Луноброд отошли в сторону в поисках более спокойного места. «А где Додо?» — спросила Жозефина. «Он еще не пришел?» «Ох, что за бестолковый кот!» — фыркнул мистер Луноброд. «Ты же знаешь этих бродяг! Грязные блохастики! Им ничего нельзя доверить! Вечно впутываются в темные истории!» «А ну-ка, прикуси свой мяучий язык, дружище!» — прошипел кошачий голос из-за мусорного бачка. Через мгновение перед ними возник облезлый кошара, кожа до кости. Его левое ухо было полуотгрызено, а у правого глаза проходил страшный шрам. Мистер Луноброд никогда не спрашивал бродягу, откуда у него этот шрам. Он прекрасно знал, что в ответ ему пришлось бы выслушать нудную историю про бандитские разборки котов в Марсельском порту. Уж будьте уверены. Додо Марсельезыч просто обожал хвастаться своими боевыми шрамами. «Явился, не запылился, Додо!» — фыркнул Луноброд. «Мы уже собирались уходить без тебя!» Бродяга галантно поцеловал лапку Жозефине, показывая, что даже оборванный бродячий кот знает правила этикета. «Я дико извиняюсь за опоздание, но я не виноват!» — воскликнул Додо, отправляясь с друзьями в путь и перебирая лапами по узким улочкам Монмартра. «Дело в том, что мы с доходягой получили наводку от косоглазого Дритто, крутого катана, ловкача и шустрила из квартала Бельвиль. Извините, если Додо выражается непонятно. Рассказывая о своих похождениях, он мяукает на жаргоне марсельских котов, печально известных своими бандитскими повадками, и понять его, ох, как нелегко. Додо поведал друзьям, что сегодня, после обеда, он задумал совершить налет на лавочку мясника Армана, парижского короля сосисок и сарделек. Марсельезыч со своим приятелем-доходягой, другим бродячим котом, тощим, как вобла, прокрались в подсобку мясной лавки и схватили длинную связку сочных колбасок. Как на беду! В самый неподходящий момент появился сам мясник Арман и погнался за воришками с остро заточенным ножом. «Я чуть не потерял второе ухо», — заключил Додо, помахивая тонким и совершенно облезлым хвостом. Жозефина усмехнулась. Ее позабавила эта история. А вот Луноброд воскликнул. «Ну ты и обжора, Додо! Зачем ты напал на лавку Армана именно сегодня? Разве ты не помнил, что сегодня среда?» «Правда?» — спросил Додо, изображая искреннее удивление. «Пес побери, совсем вылетело из головы. Думал, что сегодня четверг или суббота». Обычно по средам Луноброд и его друзья отправлялись на секретную встречу особой важности. Дело в том, что в этот день закрывался «Золотой ключ», самый знаменитый ресторан Парижа. Шеф-повар ресторана, великий Пьер Паштет, был мастером соусных дел, повелителем супов, а также королем поварешек и кухонных плит. Каждую среду Пьер посвящал отдыху все утро, а после обеда запирался на кухне и придумывал новые и необычные блюда. Повару нужны были дегустаторы-знатоки, способные оценить его творение, и для этого он приглашал самых взыскательных гурманов Парижа. Разумеется, это были кот Луноброд, Жозефина и Додо. Меж тем наши друзья добрались до базилики Святого Сердца со слепительно-белыми куполами. Коты шныряли среди прохожих и лавировали между художниками, которые рисовали под открытым небом в надежде заработать хоть пару грошей. Наконец, кошачье трио вышло на узкую улочку. Это был тупик. В конце тупика виднелась изумрудно-зеленая деревянная дверь, перед которой белели три каменные ступеньки. Над дверью покачивалась изящная вывеска с большим золотым ключом. Обычно повар оставлял свои блюда остывать прямо на ступеньках, чтобы коты могли спокойно отведать угощение. Пьер прятался за приоткрытой дверью и наблюдал за реакцией усатых, делая заметки в своем блокноте. Несколько месяцев назад именно мистер Луноброд разразился одобрительным мурлыканием перед миской с чудо-цыпленком. Это блюдо Пьера получило самые престижные кулинарные награды Старого Света. Коты страшно гордились этой историей. «Странно», — заметил Додо, подбегая к двери ресторана. «Вы уверены, что сегодня действительно среда?» «Конечно», — уверенно заявил Луноброд. «А что?» Жозефина кивнула в сторону ступенек у входа в золотой ключ. «Там нет ни одной миски», — заметила кошка, — «и ни единого блюдечка». Друзья с опаской подошли к двери ресторана. Видимо, ресторан был действительно закрыт. Его пустые ступеньки наводили на печальные мысли. Там не было даже крошечной рыбной косточки. «Очень странно», — промяукал Луноброд. «Пьер всегда славился своей пунктуальностью. Может быть, нас опередил другой котяра и слопал все до крошки». Додо перемахнул через три каменные ступеньки и приложил свое обгрызенное ухо к двери. «Дверь не закрыта», — уверенно заявил он, — «а только прикрыта». Он слегка подтолкнул входную дверь, и она медленно отворилась, издавая зловещий скрип. Жозефина, которая была не только грациозной, но и очень смелой кошкой, первой проскользнула в проем двери.